Глава 4. «Да, солнышко», — улыбаясь, ответила Вероника на звонок своего любимого. «Алло, Алекс», — уже громче повторила она, но из трубки доносились лишь шумы и потрескивания. «Ника, вернулся», — услышала она лишь отдельные слова. «Понимаешь, слышишь, вернулся, очень опасен. Я пытался. Не получилось. Немедленно уходи оттуда». «Что? Алло?» встревоженно воскликнула девушка. «Алекс, повтори, тебя не слышно. Кто вернулся? Откуда уходить? Зачем? Ты где вообще? Алло!» Прокричала она в трубку, но в ответ раздался лишь равнодушный женский голос. «Абонент выключен или находится вне зоны действия сети. Связь на грани фантастики». Раздраженно проворчала Ника, пытаясь понять, что все это значит. Последний раз, когда Алекс прокричал ей по телефону «Уходи оттуда немедленно», она ослушалась. И это чуть не закончилось ее смертью. Ее едва не убил гигантский спрут из-за нового измерения. Та ситуация послужила ей хорошим уроком. И теперь девушка была уверена, что ей нужно немедленно уходить. Только не понимала, куда и откуда. Из своей комнаты или из ордена вообще. Выдвинув верхний ящик прикроватного столика, она вытащила оттуда пистолет. Сняла его с предохранителя, запихнула в боковой карман комбинезона, быстро накинула зимнюю куртку, сунула ноги в сапоги и оглянулась вокруг. Пока что в комнате все было тихо и спокойно. Потом ее взгляд упал на лениво растянувшегося на полу кота, который только начал отходить от шока. Испугавшись за его жизнь, Ника распахнула дверь, подошла к эбониту и аккуратным мягким пинком придала котейке нужное направление. Кот протестующе зашипел и обиделся, но из комнаты все же вышел. После этого, схватив со стола ключи и мобильный, Ника закрыла комнату и поспешила за поддержкой и советом в тронный зал. Первым, кто встретился Нике в коридоре, был Саймон. С улыбкой подскочив к ней, он сгреб ее в объятия и смачно чмокнул в губы. «Твои поцелуи — гарантия моего выживания», — заявил он вырывающейся девушке. «Саймон, отпусти, мне сейчас не до шуток», — выразила протест Вероника. «И вообще, эти поцелуи — гарантия твоей смерти, если Алекс об этом узнает». «Знаю, зайчонок, но я так люблю рисковать», — хитро прищурился он. «Постой, это что там у тебя, пистолет?» Удивился он, наткнувшись рукой на металлический предмет в ее кармане. «Будешь меня тискать, я тебя пристрелю», — предупредила она, вырвавшись, наконец, из его рук. «У меня сейчас был очень странный звонок от Алекса, и я никак не могла разобрать, о чем он говорит. Я расслышала только, он вернулся и немедленно уходи оттуда». А потом связь прервалась. «Ты что-нибудь об этом знаешь?» — спросила она своего друга. «Нет», — встревожился Саймон. «Иди в тронный зал, я позову Хантера и Тора». Дал он ей указание и кинулся к лестнице. Как только Саймон скрылся из виду, ближайшая к Нике дверь уже распахнулась, и из своей комнаты вышел задумчивый Даниил. «О, привет, Никуся». Широко заулыбался молодой человек. Подошел к девушке, обхватил ее голову руками и поцеловал в щечку. «Дэн, ты чего?» С округлившимися глазами шарахнулась от него Вероника. «Я просто очень рад, что ты есть в моей жизни», — внезапно признался бывший следователь. «Взаимно», — пробормотала в конец растерявшаяся девушка. Она не успела опомниться, как он подмигнул ей и зашел в соседнюю комнату, где теперь находилась сильно поредевшая библиотека. «Чем они там в тронном зале занимаются? Травку курят?» Удивленно пробормотала Вероника, когда за Даниилом захлопнулась дверь. Вспомнив, куда она шла и зачем, девушка направилась дальше по коридору. Стоило Нике подняться по лестнице на 4-й этаж, как она тут же столкнулась с Михаилом. Как-то странно посмотрев на девушку, Архангел молча притянул ее к себе и чмокнул в макушку. «Точно, наркотики», — сделала вывод Вероника. «Это за что?» — с трудом придя в себя, поинтересовалась она. «А, просто так», — не стал ничего объяснять Архангел. «Чем вы там занимаетесь на ваших собраниях?» — озадаченно спросила она его. «В последнее время вы каждый раз такие странные выходите из тронного зала». «Военная тайна», — отрезал Михаил и, пронзив ее пристальным взглядом небесно-голубых глаз, уточнил. «Ты в тронный зал шла или к Марии?» «В тронный», — ответила она. «Хочу посоветоваться со старейшинами, как поступить. До меня сейчас пытался дозвониться Алекс, но из-за сильного треска в трубке я смогла разобрать лишь... Ника, уходи оттуда немедленно. Он вернулся, он очень опасен, и... Пытался остановить его, но не смог. С Алексом больше связаться не могу, из комнаты ушла, и теперь не знаю, нужно ли мне уходить из Ордена. И как надолго, и куда. В растерянности развела она руками. Я в общих чертах рассказала об этой ситуации Саймону, он побежал в столовую за Хантером и Тором. Что мне теперь делать? «Надо все обсудить», — задумчиво ответил Михаил и отдал ей приказ. «Иди в тронный зал, сиди там. Я в оружейную вернусь через 5 минут. И никакой самодеятельности», — строго предупредил он. «Как скажешь, босс», — безропотно кивнула девушка.